Глава 15. Иногда можно ненавидеть себя за отсутствие сожаления. Я себя ненавидела за то, что позволила ему, за то, что не сопротивлялась, а жадно наслаждалась каждым прикосновением, впитывала, вбирала в себя и сходила с ума от извращенного, неправильного, ненужного удовольствия чувствовать его ласки. Они взрывались во мне воспоминаниями, фейерверком прошлых объятий, поцелуев, дикой страсти и изнуряющей, больной одержимости им. Мое тело помнило все, оно проклятое. Сохранило каждую малейшую реакцию на запах, на касание, на голос, на его имя. И никогда и ни с кем не будет и не было, как с ним. Оно выбрало хозяина, именно хозяина, никак иначе. Оно не признавало никого, оно не реагировало ни на какую механику, инстинкты, проклятую природу. Оно оставалось мертвым со всеми, кроме него. Словно он носил в себе какой-то тайный код, какой-то зашифрованный доступ ко мне, к моему сердцу, душе, телу, ко всему, что являлось мной. За все эти годы я забыла, что такое возбуждение. Я забыла, что значит пульсировать, дрожать, покрываться мурашками, изнемогать до боли, до агонии. Ледяная, мертвая, бесчувственная, я была именно такой, пока не увидела его снова. И не было десятилетий и столетий, и не было никакого расстояния и времени. Словно их вырезали дьявольскими ножницами, обрубили от и до. Было вчера, где я любила его до безумия, и сегодня, где я все еще люблю его до безумия. И нет ничего между, и никогда не было. Только я больше не та маленькая девочка, и у меня нет ни одной иллюзии, они все разбились на осколки. И я резалась до мяса каждым из них, пока даже этого не осталось. Я знала, кого я люблю, и так же дико, иступленно ненавижу. Психопата, маньяка, убийцу, садиста с извращенной, искалеченной психикой. И мне не будет пощады. Я лишь способ удовлетворить его жажду мести моему отцу за все годы его унижения и пыток. Какая-то часть меня понимала его, сочувствовала, изнывала от сожаления, что именно ему пришлось пройти через этот ад. Но Арина протащил меня через него и продолжает топить меня в нем. То приподнимая за волосы, то снова погружая в огненную магму его ненависти, до полного уничтожения всего живого во мне. Но, вопреки всему, противоестественно, необъяснимо, я оживала. И я ненавидела себя именно за это, за то, что меня разорвало от наслаждения, за то, что мысленно отдалась ему еще при первой встрече, за то, что унизительно текла от его прикосновений. От звука его голоса, от его запаха, дыхания, даже от боли, которой он беспощадно убивал меня даже в тот момент, когда остервенело, вбивался в мое тело. Эту ночь я провела в своей комнате, глядя в белый потолок. Я понимала, что все, что сейчас происходит, постепенно подводит меня к тому краю, за которым я просто потеряю себя. Растворюсь в своей зависимости, стану его игрушкой, и возненавижу себя еще больше. Второй раз я сломаюсь. Я не переживу. Я и так вся сломана. Только с виду целая, внутри покрыта шрамами, трещинами, ранами. Одно неверное касание, и я рассыплюсь в пепел. Не знаю, что меня все еще держит на поверхности, какие силы ада дают мне желание продолжать дышать, есть, двигаться. Но и они уже на исходе. Я на какой-то чертовой грани, и мне безумно страшно, что я переступлю ее, и дороги назад уже не будет никогда. Вечером за мной пришел один из его псов, верных, фанатично преданных, не решающихся даже посмотреть на меня. Им запретили, я уверена в этом. Запретили даже разговаривать со мной. Рина слишком хорошо изучила актрису во мне, ту самую, которая способна заморочить голову любому. Я переоделась, не глядя в зеркало, зная, что я там увижу. Точнее, что он хочет увидеть. Дорогую, изысканную шлюху. Одетую настолько шикарную, что можно фотографировать на обложке журнала. Алое платье, колье с рубином стоимостью в несколько миллионов, туфли на высоких каблуках, игра, показуха. Я не понимала, зачем Рина это нужно. Потешить самолюбие? Унизить меня, возвышая себя за счет высокородной любовницы? Он не был похож на тщеславного болвана. Дело не в этом. Есть другая причина. А может быть, несколько? И я примерно догадывалась, какая. Выманить моего отца. Ничего больше. Если бы он мог прилюдно распять и казнить меня, он бы это сделал, но я ему пока нужна. Он казнит, но позже. Поправила волосы за уши и прошла мимо охранника, ожидающего меня за дверью и подавшего мне ярко-алый плащ. Мне казалось, что вместо проклятого мартини я глотаю яд, порционно, глоток за глотком. Этот яд течет по моим венам и заражает меня ненавистью до дрожи, до лихорадки. Я постукивала костяшками пальцев по столешнице и смотрела, как он разговаривает с Еленой. Не просто разговаривает, а что-то шепчет ей на ухо, и у той глаза закатываются от его слов. В голове образы. Яркие, и его голос над моим ухом. Увидела, как провел костяшками пальцев по ее плечу, и бокал треснул в моих руках. Кровь капнула на платье. Это ничего не значит, мне плевать. На него и на его шлюх. На все плевать. Больнее не бывает. Что может быть хуже того, что уже произошло? Что может отравить больнее, чем предательство, чем его равнодушие и ненависть, чем его звериная жестокость, цинизм и унизительная потребительская похоть? Я резко встала с кресла, направилась к дамской комнате. Охрана за мной, но они не пойдут дальше двери. Они будут наблюдать. Я вышла на лестницу и глубоко вздохнула, а потом увидела, как высокий блондин в элегантном костюме закатил рука в белоснежной рубашке и, вскрыв ногтем вену, всыпает ярко-алые кристаллы. Мои ноздри затрепетали. Да, я хочу забыться. Я хочу в небытие. Я хочу эту грёбаную анестезию, иначе сойду с ума от ненависти и ревности. Сойду с ума от этих волн отчаяния, от собственного ничтожества. Шагнула к парню и провела кончиком языка по пересохшим губам. Он вскинул голову, и его затуманенные глаза вспыхнули. В малых дозах красный порошок возбуждал сексуальное влечение. В тех дозах, что его принимала я, давал полное забвение. «Малышка, хочешь составить компанию?» Я усмехнулась и отобрала у него сигарету, глядя в темные глаза с расширенными зрачками. Затянулась и выпустила струйку дыма. «И чего это будет стоить, малышке?» Спросила и подошла вплотную. Парень окинул меня взглядом с головы до ног, его взгляд задержался на глубоком декольте, загорелся похотью. «А что, малышка, готова предложить?» Я запустила пальцы в его волосы и крепко сжала. «А что бы ты хотел взять?» Он резко привлек меня к себе за ягодицы, и внутри поднялась волна протеста, но пакет с порошком у него в кармане брюк, и я хочу его получить. «Не так быстро, сладкий. Вначале немного кайфа для малышки». Протянула руку и стиснула челюсти, когда его пальцы поднялись к груди, и он полоснул меня по вене. Настроение было не просто отвратительным, а самым паршивым. Эйбель все еще не появился в поле зрения моих людей. А это нарушало все планы. Почему-то я был уверен, что подонку дочь дорога, и стоит засветиться с ней на светских мероприятиях, как доктор сам изъявит желание пообщаться со смертью. Однако я ошибся. Видимо, все же в этой гнилой семейке только у моей девочки хватило смелости и достоинства для таких поступков. Мысленно одернул себя, бросив на нее взгляд. Не расслабляться, не поддаваться послевкусию произошедшего недавно. Не вспоминать, как сладко она стонала, извиваясь подо мной. Как кричало мое имя, захлебываясь в судорогах оргазма. От одного только воспоминания в паху болезненно заныло. Посмотрел, как она нервно пригубила мартини, не отрывая взгляда от меня. Злость, обида, опустошение и ревность. Я ощущал слабые отголоски ее эмоций. «Да, Вики, я хочу, чтобы ты познала тот ад, через который я прошел. Хочу, чтобы тебя также корежило от этих эмоций, также выворачивало наизнанку, заставляя выть, когда никто не видит, стараться забыться в физической боли, в безуспешных попытках заглушить ею моральную. Господи, я готова продать душу всем демонам преисподней, лишь бы только увидеть тебя без этой черной маски». Черт, меня раздражал даже голос Елены. Невизгливый, довольно соблазнительный, с легкой хрипотцой, он все же, казалось, резал слух. Тогда даже шепот Вики заводил с полоборота. «Я не Господь, Елена. Я — смерть. А ты знаешь, что случается с теми, кто увидит лицо смерти?» Она молча кивнула, судорожно облизав губы, и я склонился к ее уху, наблюдая, как напряглась Вики. Тело окатило волной боли. Провел рукой по плечу Елены, отстраненно отметив, что прикосновение к блондинке не вызывает и сотой доли тех ощущений, что один горящий взгляд Вики. Мое персональное безумие. Одержимость, приправленная ревностью и злобой, презрением и жгучей, раздирающей ненавистью за то, что не могу забыть. За то, что хочу. Не только тело. Всю хочу, душу хочу. Сердце ее продажное, лживое сердце. Я его хочу. Только за это я мог ее убить, чтобы перестать хотеть. Ко мне подошел хозяин вечера, и я отвлекся буквально на минуту, разговаривая с ним. А когда повернулся, Виктории в зале уже не было. Прислушался к себе, но ничего, кроме какого-то радостного предвкушения, не обнаружил. Взгляд зацепил одного из охранников, возвращавшегося в зал. Он указал глазами в сторону уборной, и я направился туда. Не знаю, почему я не остался ждать ее в зале. Напрягало ощущение радости, затопившее с головой. Но это чувство было каким-то темным, отдавая горечью на языке. Не дойдя до дамской комнаты, свернул на лестницу наверх и едва не взревел, увидев, как Вики лапает какой-то ублюдок. В его руках были кристаллики красного порошка. Волна неконтролируемой злости взорвала сознание, когда понял, что здесь происходит. Дешевая шлюха решила отдаться за дозу. Одним движением отшвырнул ее от него, напоследок поймав удивленный взгляд девчонки. «Твою мать, урод!» — блондин сжал кулаки и заорал, когда я ударил его в челюсть. «Кто ты такой, блядь?» Резким выбросом руки вспорол грудную клетку смертника и сжал сердце. «Смерть, ублюдок! Твоя смерть!» Откинув ногой труп, развернулся к Вике, понимая, что готов разорвать ее на части прямо тут. «И мне плевать на свидетелей». Схватил за локоть и потащил к выходу, закинув на заднее сиденье машины и поехал домой. Я хочу ее боли, настоящей. Черного отчаяния, криков агонии, крови. Я хочу ее рвать на части, и я больше не намерен себе в этом отказывать. Все то время, что мы ехали в машине, она не произнесла ни слова. Да и я тоже. Кусал щеки, стер зубы, но не произнес ни слова, потому что знал. Услышу ее голос и сорвусь к чертям собачьим. И сполосую ее где-нибудь по дороге, а труп брошу на обочине. И пусть дело доделают лучи солнца. Но это было бы просто. Слишком долго я ждал возможности втоптать ее в грязь, сломать, чтобы так просто отказаться от своей цели. Втащил ее в комнату и наотмашь ударил по лицу. «Сука, хочешь поиграть?» Мы сейчас поиграем именно в мои игры. разодрал на ней платье в клочья, заламывая руки и протащив ее волоком через комнату, толкнул к стене. Сжал ладонью ее скулы, глядя в глаза цвета штормового неба. «Какого хрена, мать твою? Что ты вытворяла там, дрянь? Тебе было сказано изображать мою любовницу, а не дешевую уличную шлюшку». Я не успела отреагировать, закатив глаза от предвкушения, когда сердце вампира уже истекало кровью на пальцах Рина. Мой взгляд застыл, и в мыслях пронеслось, что точно так же он держит и мое сердце уже столько лет. Держит, раздирает на части, сжимает пальцы, и я не умираю. Рина потащил меня к машине, толкнул на сиденье, а я внутренне чувствовала эту дикую ненависть, исходящую от него, ярость. Он жаждал моей боли. И я ее получу. Сегодня меня ничего не спасет от него. И я надеялась, что не спасет. Он сильно сжал мои скулы, заставляя смотреть ему в глаза. И я понимала, что вывела его на эмоции. На дикие, страшные эмоции. И самое ужасное — я не боялась. Нет, мне было страшно, но я хотела, чтобы он меня прикончил здесь и сейчас. Я смотрела ему в глаза, вкладывая в свой взгляд всю ненависть и презрение. Если бы могла убить его взглядом, я бы убила. Я же шлюха, шлюха-наркоманка. Тебе ведь нужна такая зачем-то. Ты свое получил. Наслаждайся. Влепил еще одну пощечину, усмехнувшись при виде тонкой струйки, побежавшей из нижней губы. Я не получила десятой доли, что должен получить. И да, Вики, ты права. Это мое. Все мое. Пусть даже ты шлюха, но я не позволял тебе втаптывать в грязь мое имя, путаясь с каждым, у кого есть член. Она вскинула голову, и я зарычал, не найдя в сером отражении глаз и только испуга. А я хотел именно его. Мне нужно было вдохнуть ее страх, почувствовать во взгляде, в движениях. Пускай боится меня, долбаная сучка, словно клещ, въевшаяся в мои мозги, проникшая под кожу и отравляющая кровь. Провел рукой по тонкой руке и коснулся ее пальцев, сжатых в кулак. Такая хрупкая, беззащитная. «Ты боишься меня, Вики?» Она вздернула подбородок, и я ухмыльнулся. «Нет, не боишься. Никогда не боялась, а зря. А я хочу видеть твой страх, тварь». Резкое движение и хруст костей. Вики вскрикнула от боли, а я почувствовал, как загорается кровь в венах. Ее боль — самый лучший афродизиак, и мы только начали. Рина ударил меня по щеке, и я облизала кровь с губы, не отрывая от него взгляда. Пока выплевывал мне в лицо, что я принадлежу ему, мне хотелось истерически рассмеяться. Когда-то я мечтала принадлежать ему. Когда-то это было единственное, о чем я вообще мечтала. Я задохнулась от резкой боли, но, несмотря на это, истерически расхохоталась ему в лицо. А слезы все равно катились из глаз. Физическая реакция. Он только что сломал мне пальцы, и они срастались, причиняя мне адские мучения. Я видела в его глазах эту вспышку дикого кайфа от моей боли. Психопат. Садист, испытывающий наслаждение от чужих страданий. Таким его сделали. Меня это не пугало. Я прошла через иные пытки, несравнимые со сломанными пальцами. Но ведь он хочет другую боль и страх, а их уже нет. Боится тот, кто не хочет умирать, а я захлебнулась смехом. А я не боюсь смерти. Не твоя. Все еще смеясь, перекошенное от ярости и ненависти лицо. «Ломай, режь, убивай, не твоя, и никогда не была и не буду твоей. Только шлюхой, только ею, не впервой». Это не лезвием по венам, это кислотой в лицо. И ты чувствуешь, как обугливается и лопается твоя кожа. Как разносится запах гари по всему помещению, как разъедает чертова жидкость. До мяса, до костей. Потому что она не права, потому что она моя, уже сотню лет моя. Она истерически смеется мне в лицо, а мне хочется кричать. Причинять ей боль и кричать о том, что рвется наружу, продажная сука. Влепил еще одну пощечину и достал нож. Складной, с блестящим хрустальным лезвием, тот, что как по маслу режет плоть бессмертных, не давая восстановиться. Оставляет шрамы. Вырезает внутренности намного быстрее, чем мои когти. Вики снова засмеялась. Зло. Громко, издевательски. По щекам катились слезы, а ее смех гулко разносился по помещению, отражаясь от пропитавшихся ее болью стен. «Смейся, Вики!» Подошел к ней и, сжав руку до хруста, начал вырезать на безымянном пальце кольцо. Она закричала, но тут же закусила губу, а я стиснул зубы от ее боли, разъедавшей и мою плоть. «Смейся, мать твою!» «Потому что ты действительно моя, понимаешь?» Тонкая жилка на ее шее лихорадочно билась, привлекая внимание, вызывая навязчивые образы. Вспорол ее кончиком ножа, как завороженный, наблюдая за струйкой черной крови. «Ты моя по всем законам». Провел языком, смакуя ее вкус на языке, ощущая, как дернулся член в штанах. Да, блядь, я хотел ее даже сейчас. Даже в момент этой дикой ненависти я ее жаждал. Иступленно, извращенно желал это продажное тело. Резать ее на части и долбиться в нее, что есть мочи, под аккомпанемент криков агонии. «Вспомни, Вики, вспомни, как обещала стать моей!» Нашептывал в ухо, наматывая темные локоны на руку. «Вспомни данные мне клятвы, блядь!» «Ты!» — оттянул ее голову в сторону и вонзил нож в горло. Едва не застонав от смеси наслаждения и судороги боли, пронзившей все мое тело. «Моя жена! Чертова сука! Моя! По всем законам! Моя! Блядская, гребаная, лживая, продажная жена!» которая трахалась с ублюдком Рассани, но побрезговала мною. Он резал что-то на моем пальце, а я кусала губы до крови и сдерживалась, чтобы не стонать от боли. Потому что я не подарю ему ни кусочка наслаждения ею, ни мгновения. Меня уже резали на живую, меня потрошили, меня убивали без наркоза. И это ничто по сравнению с тем, что он уже сделал со мной. Рина полоснул по моей вене на горле, и я тихо всхлипнула, когда он слезал кровь. От его слов болезненно запульсировало в висках. Резко, невыносимо, он намотал мои волосы на руку и дернул с такой силой, что из глаз снова брызнули слезы. Вонзил нож мне в шею, и я стиснула челюсти, чувствуя, как все тело бьет от лихорадки. Нет, не ужаса, а от предвкушения смерти. Пусть убьет меня сегодня, здесь, сейчас. Я хочу этого. Моя жена, чертова сука, моя. Как сквозь вату, сознание уже затягивало туманом. По всем законам, моя, блядская, грёбаная, лживая, продажная жена, которая трахалась с ублюдком Рассани, но побрезговала мною. Резко распахнула глаза, вглядываясь в его бледное лицо, видя, как стекает по воротнику кровь. Его кровь. «Бред, все!» Сглотнула, чувствуя, как подкашиваются ноги, и я вот-вот упаду к его ногам. Клятвы, обещания, ложь, бред, ложь. «Бред? Бред?» Рассмеялся, чувствуя, как тело начинает колотить от злости. Рука, сжимавшая нож, тряслась так, что казалось, в любой момент он может выпасть или сломаться. «Ты думаешь, я не знаю, что это была ложь? Эти долбанные клятвы, обещания. Я понял это еще 100 лет назад, мразь. Еще один завиток лезвием по нежной коже, залитой кровью. Она капает на пол. Она забивается в ноздри, вызывая желание вонзиться клыками в горло и пить, пить, пить ее. Выпивать ее силы, ее жизнь. И я обязательно это сделаю. Не сейчас. Сейчас я хотел только одного — обозначить свои права. Твой муж всю свою грёбаную жизнь носит ошейник, Вики. Ошейник, накинутый на меня твоим отцом. Нож словно в масло входит в шею, вырисовывая на затылке латинскую «р». И ты, как примерная жена, расхохотался, которая раздвигала ноги перед каждым, как самая последняя шлюха, латинская «и», просто обязана разделить со мной эту участь. Я вырезал на ней свое имя под звуки ее тихих всхлипываний и нашего смешавшегося дыхания. Вырезал и чувствовал, как выворачивает наизнанку меня от жуткой боли. Она разъедала не только ее, но и мою кожу. Но, вашу ж мать, с каким упоением я приветствовал эту боль! Как я наслаждался ею! Пока она трепыхалась в моих руках раненым зверьком. И эта власть над ней, как самое изысканное блюдо, вкусное и запретное, пока не закатились ее глаза и не обмякла в моих руках.